бабушка. После освидетельствования проходит несколько месяцев. Режим дня все тот же, что и всегда. Приходит осень. Ночи становятся длиннее, и это хорошо. Зима, снег, ветер. Я сильнее, чем всегда. Дождь мне не помеха. Мороз я обожаю. Кожа на ступнях моих ног ороговела. Снег тает, но кое-где в лощинах еще лежит. Солнце уже понемногу греет, хотя приходится долго стоять на одном месте, чтобы это почувствовать. До моего 17-го дня рождения остались месяцы, не годы. Селия никогда не заговаривает о моем 17-летии. Я часто спрашиваю ее об этом, но она не отвечает. Как-то днем я в доме пеку хлеб, Селия сидит за кухонным столом и пишет. Я снова задаю ей все тот же надоевший вопрос. На день рождения я получу 3 подарка или нет? Селия не отвечает. Если вы хотите, чтобы я убил Маркуса, мне нужен мой дар. Она продолжала писать. Кто даст мне подарки, бабушка? Я знаю, что меня к ней близко не подпустит, ни за что на свете. Селия поднимает голову, открывает рот, как будто хочет сказать что-то, и снова закрывает. Что? Она кладет ручку на стол. Твоя бабушка. Что? Месяц назад она умерла. Что месяц назад? И вы забыли мне об этом рассказать? Они говорят мне только то, что считают нужным. Так откуда мне знать, правда это или нет? Я швыряю тесто на пол. Я вообще не должна была тебе об этом говорить. Значит, Селия обо мне позаботилась. А откуда мне знать, что это не очередная ложь? Но бабушка точно умерла. Это-то правда. Ее убили или заставили покончить с собой. И с остальными также расправиться, когда только захотят. А Аарон, бессмысленный взгляд, я пинаю стул, хватаю его и грохаю им об пол. Они всегда будут делать, что захотят, и убивать, кого захотят. И я ненавижу их за это, ненавижу, ненавижу. И я еще раз с грохотом опускаю стул на пол. Будешь продолжать в том же духе, придется мне тебя запереть. Я швыряю стул и с воплем кидаюсь на Селию. В себя я прихожу уже в клетке, скованной по рукам и ногам.